Завоевание Парижа. Темными вечерами с холмов, окружающих Версаль, хорошо видно сияние, излучаемое Парижем. Так близко лежит город от дворца. Кабриолет на пружинных рессорах покрывает это расстояние за 2 часа. Пешеход — менее чем за 6 часов. Казалось бы естественным, что новая престолонаследница на второй, на третий или четвертый день после бракосочетания посетит столицу своего будущего королевства. Однако подлинный смысл, или, вернее, бессмыслица церемониала, как раз в том и заключается, чтобы подавлять или искажать естественное во всех его проявлениях. Между Версалем и Парижем для Марии Антуанетты воздвигнута невидимая преграда — этикет. Впервые посетить столицу наследник престола со своей супругой может лишь особенно торжественно, по специальному извещению, заранее спросив разрешение короля. Но как раз этот торжественный въезд, счастливый въезд Марии Антуанетты, милые родственники и пытаются как можно дольше оттянуть. И хотя они все смертельно ненавидят друг друга, старые тетки Ханжи, Дюбари и пара честолюбивых братцев, граф Прованский и граф Д'Артуа, в этом они едины. Все они сообща ревностно пытаются закрыть дорогу Марии Антуанетте в Париж. Они завидуют тому триумфу, который, очевидно, ожидает ее там, как будущую королеву Франции. Каждую неделю, каждый месяц Камарилья выискивает и находит новую помеху, новый предлог. Проходит 6, 12, 24, 36 месяцев, год, 2, 3, а Мария Антуанетта все еще остается за золотой решеткой Версаля. Камарилья — комнатка, тайный кабинет, ближний круг правителя. Испанский. Наконец, в мае 1773 года Мария Антуанетта теряет терпение и переходит в открытое наступление. Поскольку церемонимейстер, выслушав ее желание, по-прежнему озабоченно покачивает пудренными париками, она обращается прямо к королю. Он не находит в ее просьбе ничего странного и, питая слабость ко всем красивым женщинам, тотчас же к досаде придворной клики дает свое полное согласие прелестной супруге внука. Более того, он предоставляет ей самой определить дату своего торжественного въезда в Париж. Мария Антуанетта выбирает 8 июня. Но поскольку король дал ей безусловное разрешение, ветренице доставляет удовольствие подшутить над дворцовым регламентом за то, что 3 года ее не пускали в Париж. И, подобно иным обрученным, которые втайне от своих родных до благословения перед алтарем спешат насладиться прельстительным запретным плодом, Мария Антуанетта уговаривает супруга с деверем перед торжественным въездом в Париж тайно посетить его. За несколько дней до счастливого въезда они приказывают заложить кареты и, в масках переодевшись, едут на бал в оперу, в Париж, Мекку, в город, находящийся под запретом. Но так как на следующий день утром все они появляются в Версале к ранней мессе, никто об этом недозволенном приключении не узнает. Обходится без неприятностей, и дофина счастлива. Наконец-то она впервые отомстила ненавистному этикету. И после того, как запретный плод, Париж, отведан тайком, официальный торжественный въезд оказывается особенно эффективным. Вслед за королем Франции и царь небесный дает на него свое торжественное согласие. 8 июня — безоблачный сияющий день, зрелище привлекает необозримые толпы зевак. Вся дорога от Версаля до Парижа превращается в единый поток людей, волнующийся, разукрашенный флажками, знаменами, цветами. У городских ворот процессию ожидает маршал Бриссак, губернатор города, в парадной карете, чтобы торжественно вручить мирным завоевателям городские ключи на серебряном подносе. Затем появляются празднично разодетые рыночные торговки, и, издабривая свои поздравления сочными прибаутками, преподносят высоким гостям первые плоды урожая, цветы, фрукты. Через полтора десятка лет совсем-совсем по-другому будут они приветствовать Марию Антуанетту. Гремят пушки дома инвалидов, ратуши и Бастилии. Медленно катит королевская карета вдоль дороги по набережной Тюильри к собору Парижской Богоматери. Всюду, в кафедральном соборе, в монастырях, в университете, встречают гостей речами. Они проезжают под специально возведенными триумфальными арками мимо леса флагов и флажков. Однако самым впечатляющим является выражение чувств народа к дофину и его супруге. Со всех улиц гигантского города люди стекаются десятками, сотнями тысяч, чтобы полюбоваться юной парой, и вид этой неожиданно столь восхитительной и восхищенной молодой женщины возбуждает в толпе сильное воодушевление. Люди, ликуя, аплодируют, размахивают шляпами, платками, дети, женщины протискиваются вперед, и когда Мария Антуанетта с балкона Тюильри видит вокруг себя необозримую толпу воодушевленных людей, она почти пугается. «Мой бог, как много народа!» Но маршал Брисак склоняет перед ней голову и с истинной французской галантностью отвечает. «Мадам, возможно, его высочеству дофину это не понравится, но вы видите перед собой 200 тысяч влюбленных в вас». Эта первая встреча с народом производит на Марию Антуанетту неизгладимое впечатление. Не склонная по своей природе к глубоким обобщениям, однако одаренная способностью быстро схватывать, она всегда все события вокруг себя воспринимает лишь на основе непосредственных личных впечатлений, на основе чувств и образных представлений. И вот сейчас, когда ее окружает огромная толпа, когда вокруг нее вздымается необозримый лес флагов, воздух сотрясается от многоголосого крика приветствий, безымянная живая масса теплой волной пенится у ее ног. Лишь сейчас впервые начинает она догадываться о блеске и величии положения, уготованного ей судьбой. До сих пор в Версале ее именовали «мадам Дофина», но это был всего лишь титул среди тысяч других титулов и званий, некая высокая ступень бесконечной иерархической лестницы дворянских рангов, пустое слово, холодное понятие. И только теперь, впервые, Мария Антуанетта чувствами постигает пламенный смысл и гордые обязательства, заключенные в словах «престолонаследница Франции». Потрясенная, пишет она своей матери. «Последний вторник был для меня праздником, который я никогда не забуду. Наш въезд в Париж. Нам оказали самые высокие почести, но не это тронуло меня глубже всего, а нежность и волнение бедного люда, который, несмотря на то, что он обременен налогами, был счастлив видеть нас. В саду Тюильри собралась такая густая толпа, что 3/4 часа мы не могли двинуться ни вперед, ни назад, и нам пришлось потом еще целых полчаса задержаться на открытой террасе. Я не в состоянии описать вам, дорогая мама, те знаки любви и радости, которые нам при этом высказывались. И прежде чем отправиться в обратный путь, мы приветствовали народ, помахав ему на прощание рукой, что доставило ему большую радость. Как счастливо сложилось, что в нашем положении так легко завоевать дружбу. И все же нет ничего дороже ее. Я очень хорошо почувствовала это и никогда не забуду». Это едва ли не самые первые глубоко личные слова, которые мы читаем в письмах Марии Антуанетты к своей матери. Сильные впечатления оставляют в ее восприимчивой душе заметный след и радостное нравственное потрясение, вызванное ничем не заслуженной и столь бурно выраженной любовью народа, возбуждает в ней чувство благодарности, чувство великодушия. Но быстро загорающаяся Мария Антуанетта столь же забывчива. После нескольких подобных встреч она уже принимает ликование как должное, почести, оказываемые ей, как, безусловно, полагающиеся. Радуясь им как ребенок, она принимает их, не задумываясь, как и остальные дары жизни. Ей доставляет огромное удовольствие восторженный прием этой толпы, ей очень приятно позволить этому незнакомому чужому народу любить ее. Отныне она наслаждается этой любовью 20 миллионов как своим законным правом, не подозревая, что право обязывает, и что даже самая чистая любовь в конце концов устает, если не чувствует себя вознагражденной. Уже первым своим посещением Парижа Мария Антуанетта завоевывает его. Но и Париж тоже сразу же завоевывает Марию Антуанетту. С этого дня она принадлежит Парижу. Часто, а вскоре и слишком часто, начинает она наезжать в этот город соблазнов, город неисчерпаемых удовольствий. Иной раз днем, с соблюдением правил этикета, в сопровождении всех своих придворных дам, порою ночью, с небольшой свитой особо приближенных лиц, чтобы посетить театр, бал и приватно развлечься. Невинно, а то и несколько рискованно. Лишь теперь, освободившись от однообразного распорядка придворного календаря, этот полуребенок, эта девочка-дикарка, обнаруживает, как скучен, как нестерпимо скучен этот то оконный мраморный ящик Версаля со своими придворными реверансами и интригами, со своими чопорными празднествами, как надуты эти язвительные брюзгливые тетушки, с которыми она по утрам должна слушать мессу, а по вечерам томиться завязанием чулок. Призрачный, мумиеподобный, надуманный, искусственный, по сравнению с непринужденной, волнующей жизнерадостностью Парижа, представляется ей вся куртуазность, без внутреннего удовлетворения, без свободы, с напыщенными манерами держать себя, этот вечный минуэт с вечно повторяющимися фигурами, с одними и теми же раз и навсегда установленными движениями и всегда с одним и тем же страхом допустить малейшую оплошность, ничтожнейшую ошибку. Поездка в Париж для Марии Антуанетты — бегство из теплицы, из оранжереи на вольный воздух. Здесь, в сумятице гигантского города, можно исчезнуть, скрыться, ускользнуть от жестокого распорядка дня, определяемого неумолимой стрелкой часов, отдаться игре случая. Здесь можно наслаждаться жизнью, жить только для себя, тогда как там, в Версале, живут лишь для зеркал. И карета с нарядными дамами регулярно, дважды, а то и трижды в неделю, катит в Париж, чтобы вернуться только с рассветом. Что же видит Мария Антуанетта в Париже? В первые дни из любопытства она осматривает всевозможные достопримечательности, музеи, большие магазины, посещает народные гуляния, а однажды даже выставку картин. Но этим на последующие 20 лет ее потребность в образовании в пределах Парижа полностью исчерпана. Теперь она отдается исключительно посещению увеселительных заведений, регулярно бывает в опере, смотрит спектакли в Комедии Франсез, в Театре итальянской комедии, посещает балы, маскарады, игорные дома, Paris at Night, Paris City of Pleasure, нынешних богатых американцев. «Ночной Париж», «Париж — город удовольствий», английский. Более всего привлекают ее костюмированные вечера. Свобода маскарада — единственная из свобод, разрешенная ей пленнице своего положения. Женщина в полумаске может позволить себе шутку, совершенно недопустимую для мадам «Ла Дофин». Можно с незнакомым кавалером, скучный неспособный супруг спит дома, провести несколько минут в живой, непринужденной, несколько рискованной беседе, можно свободно говорить с восхитительным молодым шведским графом Акселем Ферзеном, можно, укрывшись под маской, болтать с ним о всякой всячине до тех пор, пока придворные дамы не уведут тебя обратно в ложу. Можно танцевать до полного расслабления от усталости горячего гибкого тела. Здесь она имеет право беззаботно смеяться. Ах, как великолепно можно провести время в Париже. Но ни разу за все эти годы не переступает она порога дома парижского горожанина, ни разу не присутствует на заседании парламента или академии, не посещает госпиталь или рынок, ни разу не пытается узнать что-либо о повседневной жизни своего народа. В этих увеселительных парижских поездках Мария Антуанетта все время остается в узком кругу светских удовольствий. Думаю, что уже достаточно сделала для Бон Пёполь, для своего славного доброго народа, если усталой улыбкой ответила на его восторженные приветствия. Ведь восхищенная толпа стоит шпалерами, и, ликуя, приветствуют ее аристократы и богатые горожане, когда она вечером появляется в театре. Всегда и всюду молодая женщина чувствует одобрение своей праздности, своим шумным развлечением. Вечером, когда она едет в город, а усталый люд возвращается с работы домой, и ранним утром, в 6 часов, когда народ идет на работу. Что дурного в этих шалостях, в этой легкомысленной жизни только для себя? В своей порывистой безрассудной юности Мария Антуанетта считает весь мир счастливым и беззаботным, так как сама она счастлива и беззаботна. И в душевной простоте, полагая, что, отказываясь от удовольствий двора ради театров, балов, маскарадов Парижа, она приближается к народу, на самом-то деле она 20 лет в своей дребезжащей стеклами роскошной карете на пружинных рессорах проезжает мимо настоящего народа, мимо настоящего Парижа. Глубокие впечатления от торжественной встречи, устроенной ей Парижем, как-то меняют Марию Антуанетту. Восхищение посторонних всегда усиливает чувство собственного достоинства. Молодая женщина, которую тысячи людей признают красавицей, благодаря этому признанию ее красоты, становится еще красивее. Нечто подобное происходит и с этой оробевшей девочкой, до сих пор чувствовавшей себя в Версале чужой и ненужной. Новое молодое чувство, неожиданная для нее самой гордость, возникает в ней и полностью уничтожает неуверенность и робость. Исчезает 15-летняя девочка, опекаемая посланником и духовником, тетушками и другими родственниками, боязливо крадущаяся по комнатам дворца, приседающая в реверансе перед каждой придворной дамой. Внезапно Мария Антуанетта приобретает величественную осанку, которую от нее так долго и безуспешно требовали. Подтянутая, стройная, она как бы паря грациозно шествует мимо придворных дам, своих подданных. Все изменяется в ней. Разом проявляется женщина, индивидуальность, даже почерк становится другим. До сих пор неуклюжий, с огромными детскими буквами, он уплотняется в изящных записочках, становится женственно-нервным. Правда, нетерпение, беспокойство, отсутствие строгой логической последовательности, опрометчивость — все эти черты ее характера всегда будут обнаруживаться в ее почерке. Однако сейчас в нем уже появляется известная независимость. Теперь этой пылкой созревшей девушке, упоенной полнокровным чувством юности, жить бы личной жизнью, любить бы кого-нибудь. Но политика приковала ее к этому увольню супругу, до сих пор еще не ставшему мужчиной, и так как Мария Антуанетта пока не разгадала своего сердца, не знает, кого ей любить, она, 18-летняя, влюбляется в себя. Сладкий яд лести будоражит ей кровь. Чем больше ею восторгаются, тем больше ей хочется этого. И прежде чем стать повелительницей по закону, она желает, как женщина, своим обаянием, своей привлекательностью подчинить себе двор, столицу, государство. Почувствовав силу, она хочет проверить себя. Для первой пробы сил молодой женщины, для проверки того, может ли она диктовать свою волю другим, двору, столице, к счастью, неожиданно появляется отличный повод. Маэстро Глюк закончил свою «Ифигению», и хотел бы, чтобы ее исполнили в Париже. Для очень музыкального венского двора его успех является чем-то вроде дела чести, и Мария Терезия, Иосиф II, Кауниц ожидают от дофина, что она проложит композитору путь к успеху. Выдающимися способностями в распознавании подлинной ценности произведения искусства, безразлично, будь то музыка, живопись или литература, Мария Антуанетта не обладает. У нее есть известный природный вкус, но отнюдь не самостоятельно оценивающий, а пассивно любопытствующий, следующий моде, принимающий с быстро остывающим пылом все признаваемое обществом. На более глубокое понимание у Марии Антуанетты не хватает непременных черт истинно критически мыслящего характера, серьезности, привычки к постоянному труду, рассудительности, чувства уважения к людям. Ведь она ни одной книги не прочла до конца, всегда уклонялась от сколько-нибудь серьезных бесед. Искусство для нее лишь украшение жизни, забава среди других забав. Эстетическое наслаждение никогда не вызывает в ней сильных движений души, следовательно, не является подлинным. Музыкой, как, впрочем, и всем другим, она занималась спустя рукава. Уроки игры на фортепиано у маэстро Глюка в Вене немногому ее научили. На клавесине она играет по-дилетантски, так же, как выступает на сцене любительского театра, как поет в интимном кругу. Предугадать, понять новое и грандиозное в Ифигении она, даже не заметившая в Париже своего соотечественника Моцарта, само собой, разумеется, не в состоянии. Но Мария Терезия настойчиво рекомендует ей Глюка, и она действительно доброжелательно принимает его, испытывает расположение к этому внешне свирепому, жизнерадостному, веселому человеку. И так как в Париже французская и итальянская оперы плетут коварные интриги, противясь распространению музыки варваров, Мария Антуанетта желает воспользоваться этим поводом, чтобы показать свою силу. Она настаивает на том, чтобы оперу Глюка, которую господа придворные музыканты признали неисполнимой, приняли к постановке и немедленно приступили к ее репетиции. Впрочем, протежировать несговорчивому человеку с холерическим темпераментом, одержимому фанатическим упрямством великого художника, не так-то легко. На репетициях, разгневанный, он задает такие головомойки избалованным певцам, что те в слезах бегут жаловаться своим сановным любовникам. Беспощадно терзает он музыкантов, не привыкших к такой тщательности исполнения, распоряжается в театре словно тиран. Сквозь закрытые двери слышны могучие раскаты его голоса, десятки раз грозится он все бросить, вернуться в Вену, и лишь страх перед дофиной, его высокой покровительницей, предотвращает скандал. Наконец, 13 апреля 1774 года назначается премьера. Двор уже заказывает билеты, выездные кареты. Но внезапно заболевает один из певцов. Ему быстро находят замену. «Нет», — распоряжается Глюк, — «премьера будет перенесена». В ужасе заклинают его отменить свое решение, ведь двор извещен о премьере. Композитору, к тому же из мещан, да в придачу еще иностранцу, из-за певца, который исполняет свою партию несколько хуже, чем хотелось бы, не следует отменять высокое предписание двора, аннулировать указания всепресветлейших владык. «А ему все эти предписания безразличны», — кричит твердолобый упрямец. Он скорее бросит всю партитуру в огонь, нежели допустит к представлению недостаточно подготовленную оперу. Взбешенный бросается он к своей покровительнице, Марии Антуанетте. Ее забавляет этот экспансивный человек, она тотчас же становится на сторону Бонглюк. Славного Глюка, французский. К досаде принцев выезд отменяется, премьера переносится на 19 апреля. Кроме того, Мария Антуанетта дает указание принять меры к тому, чтобы высокие господа не выражали свистом свое недовольство строптивому музыканту. Энергичнейшими способами она открыто подчеркивает, что успех ее земляка это ее успех. И действительно, премьера «Эфигении» оказывается триумфом. Но скорее это триумф Марии Антуанетты, нежели Глюка. Газета и публика настроены холодно. Они находят, что опера имеет несколько удачных мест наряду с весьма посредственными. Как всегда, в искусстве грандиозная смелость редко понимается заурядной аудиторией с первого раза. Но Мария Антуанетта вытащила на премьеру весь двор. Даже ее супруг, который не пожертвовал бы своей охотой ради музыки сфер, для которого один убитый олень значит куда больше, чем все 9 муз вместе взятые, на этот раз должен быть возле нее. Поскольку нужное настроение устанавливается не сразу, Мария Антуанетта в своей ложе после каждой арии демонстративно аплодирует. Из вежливости девери, заловки и весь двор вынуждены прилежно вторить ей. И таким образом, вопреки всем интригам, этот вечер становится событием в истории музыки. Глюк завоевал Париж. Мария Антуанетта впервые открыто навязала свою волю столице и двору. Это первая победа ее индивидуальности, первая демонстрация силы молодой женщины перед Францией. Еще несколько недель, и титул королевы упрочит власть, которую она уже захватила.